наружу. Я чувствую холод внутри и снаружи. Становится день не короче, а уже. И вместо окна только щели бойницы. И взгляд в потолок настоящей больницы. Метафоры встали. И в стенах их напрочь дышать перестали. Покоем страницы и радостью рифмы. Оборваны струны и изломаны грифы. Не чувствую холод и боли не чую. Прорваться наружу, что есть сил, хочу я.